Он хотел заговорить с ней об этом, но она опередила его. «Винс, я вот о чем все время думаю. Та туфля на каблуке, которая была на Эрин, она была ей по ноге? Я хочу сказать, что был ее размер точно такого же размера, как и ее сапог, 7,5, малая полнота. Тогда откуда у того, кто надел ее на Эрин, оказалась туфля именно ее размера?» «Сообразительная девушка», — подумал Винс. Он тщательно подбирал слова. «Мисс Скотт, именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы знаем, где туфля была сделана, и пытаемся выяснить, где ее купили. Это дорогая вещь. Пара таких туфель стоит, наверное, несколько сот долларов, а это значительно сужает круг магазинов в районе Нью-Йорка, где они могли продаваться. Обещаем держать вас в курсе дела». Он помолчал, потом добавил: «Надеюсь, вы отказались от мысли ходить на свидание по объявлениям, на которые за вас ответила Эрин?» «Если вас это интересует, — ответила Дарси, — первое свидание у меня через час». Лен Паркер в 6 часов. Они встречаются у Мак Маллана на углу 76-й и 3-й. «Модное местечко, — подумала Дарси, — совершенно безопасно. Здесь собирается вся золотая молодежь Нью-Йорка. Она бывала там несколько раз, и ей понравился хозяин, Джим Мак Маллан. С Паркером она собиралась просто выпить по бокалу вина. Он сказал, что потом пойдет с друзьями играть в баскетбол в атлетический клуб. Майклу Нэшу она сказала, что будет в синем шерстяном платье с белым воротником. Но теперь, когда она его надела, оно показалось ей слишком нарядным. Эрин всегда подтрунивала над ней из-за платьев, которыми одаривала ее мать. «В тех редких случаях, когда ты их надеваешь, все мы рядом с тобой выглядим так, словно покупаем вещи в магазине уцененной одежды». «Неправда», — думала Дарси, накладывая на веки темно-серые перламутровые тени. «Эрин всегда выглядела великолепно, даже в колледже, когда у нее на одежду не хватало денег». Она решила приколоть на платье серебряную брошь с лазуритом, которую Эрин подарила ей на день рождения. «Простенько, но со вкусом», — заявила Эрин. Брошка была выполнена в виде нотной записи. В каждую ноту был вставлен маленький лазурит, точно такого же глубокого синего цвета, что и платье. Серебряные браслеты и серьги и узкие замшевые сапоги дополняли костюм. Дарси внимательно оглядела себя в зеркале. Во время поездки в Калифорнию мама настояла на том, чтобы отвезти ее к своему парикмахеру. Он подстриг ее немного покороче, изменил пробор и слегка подчеркнул светлые пряди в ее волосах. Надо сказать, то, что получилось в результате, пришлось ей по вкусу. Она пожала плечами. «Ну что же, выглядит она вполне прилично. Будем надеяться, Лен Паркер не сбежит, увидев меня». Паркер оказался высоким, худощавым и довольно привлекательным. Он сказал, что преподает в колледже, недавно переехал в Нью-Йорк из Уичиты, штат Канзас, и почти никого здесь не знает. Приятель посоветовал ему дать в газету объявление о знакомстве. За бокалом вина он разоткровенничался. «Это оказалось так дорого, ты не поверишь. Отвечать на чужие объявления гораздо дешевле. Но я рад, что дал это объявление, и ты на него ответила». Глаза у него были светло-карие, большие и выразительные. Он, не отрываясь, смотрел на Дарси. «Послушай, ты очень красива».